212. Матерь Агни-йоги. Если вам тяжело, то нам во много раз тяжелее. И сложности, и заботы умножаются, и нет им конца. Преданные души редки, подошедшие отягощают и требуют помощи. Мало кто радует истинной преданностью и стойкостью духа, все больше заняты собою. Выход в самоотвержении. Но как отойти от себя, если окружающее давит именно на свое малое «я»? О тягости переходного времени было указано давно. Надо, чтобы проснулся дух человеческий. Но он молчит.